Он стал указывать в документах с 1920 года, когда вербовался добровольцем в первую конную армию. Его отец, происходивший из горцев Даргавского ущелья, около 20 лет батрачил в различных селах области, чтобы прокормить большую семью. Брат отца Саханжери Мансуров был известным революционером, да и сам Джиор Гидзович помогал подпольщикам, укрывая их от полиции, хранил и распространял нелегальную литературу. Боевой дух истинного кавказца Хаджи Умара проявлялся уже в детстве. В 7 лет он бросился с кинжалом на жандармов, которые пришли арестовывать его дядю. А подростком, по его совету, подался в июле 1918 года из пастухов в красноармейцы. В составе отряда Владикавказского совета рабочих и солдатских депутатов он защищал город и его окрестности, а через месяц его зачислили в горскую красную кавалерийскую сотню 11-й армии. Там он провоевал до конца года, но заболел тифом и был оставлен отступающей 11-й армией вместе с другими ранеными и больными недалеко от станции Прохладная. Его взял к себе местный житель, у которого Мансуров, когда выздоровел, был батраком. Весной 1919-го он перебрался в родные места, но, как оказалось, в селе Ольгинском расположились белые. Его отец арестован, а семья выселена из дома. Хаджи Умару удалось пробраться к партизанам, которые сражались в районе Владикавказ-Грозный. Вскоре он уже участвовал в боях и диверсиях на железной дороге, вел разведку в районах расположения частей Белой армии, выполнял задания по связи между отдельными отрядами. Видимо, именно тогда он впервые столкнулся с разведывательно-диверсионной деятельностью, которая с течением времени станет для него основной. С приходом Красной армии в марте 1920 года Хаджи Умара направили в распоряжение Терской областной чрезвычайной комиссии. В составе оперативной группы ЧК, а иногда и частей Красной армии, он участвовал в ликвидации уцелевших белогвардейских отрядов и групп. В марте же 1920 года Мансуров вступил в комсомол и тогда же в ряды РКПБ. Через 4 месяца его направили на учебу в областную партийную школу, но, как это часто бывало в те времена, курсантов не раз снимали с учебы для участия в боях. Теперь они сражались с восставшими на Тереке казаками. За 2 с небольшим года, март 1921, май 1923, он проходит полный курс обучения в КУТВ с отличными показателями. Хуже обстояло дело с членством в партии. Отправляясь в Москву, Хаджи Умар не взял с собой свое партийное дело и во время чистки 1921 года механически выбыл из РКПБ. Снова приняли кандидатом в члены партии лишь в феврале 1923 года. Это не помешало ему в сентябре получить назначение в Ростов-на-Дону на должность начальника национальной группы окружной военно-политической школы имени Ворошилова. Работая на этом посту, он одновременно учился в своей школе, окончил ее в августе 1924 года, и его вновь приняли в партию. В 1924-1933 годах, занимая должности преподавателя Национальной кавалерийской школы в Краснодаре, помвоенкома и военкома национальных кавалерийских частей ВСКВО в Махачкале и Орджоникидзе, Мансуров командовал подразделениями при ликвидации бандитизма и кулацких восстаний на Северном Кавказе.